Интерлюдия «Обитель». Видения выстраивались перед ним, как дороги из каменных плит, ветвясь и переплетаясь, разрушаясь от простого взгляда или становясь зыбкими, словно песок, который пытаешься ухватить в морской воде. Севир летел перед ордами врагов, проникал в их сны, погружался в пучины хаоса, крутящегося вокруг неистовой мощи волшебных даров. Он мчался над багровой водой, раскинув руки, как птица, и падал вниз, в темноту, где кончались раданы, и сам Севир, чтобы снова очнуться в начале пути и свернуть на развилке дорог, чтобы снова упасть, снова увидеть кости и пепел. И все ради того, чтобы найти среди сотен и тысяч картин ту, где Арадан жил и был вечен. День менялся на ночь, а море — на песчаные дюны. Башня из соли то падала, то напротив росла до облаков. Рядом стояли братья, то один, то другой. То снова лорд Ренфилл, то опять никого. Его звали то Севир, то Соран Второй, то как-то иначе. Он оказывался то сильнее и старше, то счастливее или злее. Отражения тоже менялись. Их стало так много. Они смотрели на него из зеркал, шептали, кричали, судили, глядели с надеждой и гордостью. Шум их мыслей мешал думать, путал воспоминания. Разноцветные линии разных жизней смешивались в единое грязное пятно, где не получалось понять, что произошло, а что нет. Он попрощался с матерью. Да или нет? Реальность рвалась на волокна, множилась, разрезая Севира на тончайшие бесплотные контуры. Зеленые, синие, пурпурные и все с черным нутром. А потом все взрывалось белым. Сознание крошилось и тлело, и приходилось собирать его по кусочкам, не понимая, где он, а где не он. Показалось, что оракул поглотил Севира от затылка до глаз. И там, позади, была сосущая, бесконечная пустота. А перед взором плелись, обрывались и возникали судьбы. Чей-то голос шептал имена, подсказывая, чьи поступки важнее всего. Без него Севир утонул бы в водовороте событий. А когда стало ясно, что ничего изменить нельзя, возник черный нож, похожий на кусочек звездного неба, и отрезал две судьбы у самого истока, поменяв течение так, как было нужно. Севир говорил, что грядет, и голос его разделялся на множество других голосов. Безумие танцевало вокруг и хохотало, стонало и злилось, когда не получалось утащить сознание в вязкую болотную жижу, что бурлило в голове. Ни лица, ни мысли, ни слова других «я», коих никогда не существовало, не могли оторвать Севира от последнего образа, который связывал его с настоящим собой и делом, что нужно непременно закончить. Рядом с Севиром стоял Сенрих. Он улыбался и держал за руку. Возвращал в настоящее снова и снова. Обещал вернуться домой и снова покататься на озере. «Только не отпускай. Не сдавайся. Еще немножечко, еще чуть-чуть, мы почти пережили этот рассвет, что бежит от красных земель к расколотому континенту. Мы почти справились. Держись. Только не умирай, только не умирай, только не умирай, Сенрих!» Севир обернулся на крик. Брат лежал на спине и жадно хватал воздух. Его глаза закатились, на белках проступили красные полосы, из носа пошла кровь. Синие губы обтянули раскрытый от боли рот. Он сжал в кулаке одежду и кожу на груди так сильно, будто хотел остановить сердце, потому что каждый удар приносил боль. Севир бросил куб и взял брата за руку. Она была ледяной. Севир часто моргал, избавляясь от слез. И каждый раз, когда он на мгновение переставал видеть, картинка менялась. То волосы брата становились светлыми, как у Севира, то темными с сединой. Сенрих был то старше, то младше. И порой совсем на себя не похож. Он пропал в отражениях, и в зеркалах остался только Севир. Севир кричал, Севир плакал, Севир бродил серой тенью, Севир упер руки в бока. «Ты должен его спасти!» «О чем вы все? Сенрих умер давным-давно!» «Я умер давным-давно!» «Ты же спас его тогда, спаси сейчас!» «Нет, не спас. Вы о чем? Прекратите, это не Сенрих, разуйте глаза!» «Сенрих, Сенрих, не умирай, останься, пожалуйста, посмотри на меня. «Посмотри на меня! Я здесь, с тобой! Я помогу! Найду способ! Я возьму куб сейчас! Ведь должно же быть будущее, где ты не умрешь, где у тебя родятся дети, где я стану старше, а ты проживешь много лет с улыбкой. Должно существовать будущее, где ты живой. Я найду, слышишь, Сенрих? Сенрих, скажи что-нибудь!» «Отец», — прошептал он, улыбнувшись сквозь боль, — «теперь ты видишь». Север держал брата за руку, ловил кончиками пальцев пульс и тепло, видел, как поднимается и опускается грудь Сенриха, как трепещет жила на шее. Север смотрел на брата, пытался удержать уходящую жизнь, заморозить последний миг, чтобы успеть что-то сделать. «Не верю, не верю, не может этого быть, все образуется, просто кто-то ошибся, сейчас все отпустит, сейчас все пройдет». Сердце Сенриха остановилось у Севера под пальцами. Стало так дико и пусто, что он надавил рукой посильнее, словно жизнь просто спряталась от смерти где-то глубоко. Последний вдох вышел из легких. Веки расслабились и опустились, чуть-чуть прикрыв черноту пустых глаз. Не успел, не защитил, не спас. Ничего не вернуться назад. Сенрих умер. Опять. Север закричал. Бессловесный хриплый вопль сжал горло удавкой, слезы размыли страшную реальность, и разум Севера окружила темнота. «Он не мог умереть. Он живой. Он должен быть живым. Север! Но его рука такая теплая. Он же не мертв. Север! Вернись, вернись, Сенрих! Сенрих, не оставляй меня! Север — это не он! Прекрати! Прекратите вы все! Я больше не могу! Я больше не вынесу! Север, очнись! Это не Сенрих! Ты не спас его. Ты виноват. Это все ты. Лучше бы умер ты, а не он. Север! Север, это не твой брат, это...» «Так и я умер давным-давно». «Север! Север, это лорд Ренфилл! Это Ренфилл! Это не Сенрих! Север, очнись! Смотри на меня, Север! Вставай!» Сквозь наваждение пробился знакомый женский голос. Север вынырнул из омута и ошалело помотал головой. Перед ним был лорд Ренфилл. Познаватель словно присел отдохнуть. Тень улыбки застыла в уголках его губ, а некогда голубые глаза стали почти черными. Левая рука лежала между ушами вьюги. Белый зверь свернулся клубком у хозяина под боком. На морде остались темные мокрые дорожки от края глаз до поникших усов. Она словно спала, только веки были закрыты неплотно, и в узких щелях виднелись застывшие зрачки, которые никуда не смотрели. Север нетвердой рукой прикрыл вьюге глаза и еще раз посмотрел на Ренфилла. Он нисколько не походил на Сенриха. Это не Сенрих. Принц третьей ветви обернулся. Во всех зеркалах он отражался одинаково, но с разных углов, а в центре оракула стояла Пейран, прижавшись к невидимой границе руками и лбом. Она смотрела с тревогой и, кажется, плакала. Но почему? Это ведь не Сенрих. Это не Сенрих! Север опрокинулся на спину и засмеялся от счастья. Он хохотал до слез, до колик, до боли в глотке. Его смех заставлял дрожать зеркала, и Северу казалось, что мертвец смеется вместе с ним. «Север, прекрати, пожалуйста!» — бесценная тщетно пыталась образумить принца. «Все закончилось. Теперь уже все. Мы справились. Вы справились. Север! Север!» «Оставь его», — сказала Двуликая. «Он в шаге от безумия. Сделает он его или нет, зависит только от него». Бесценная опустила руки и отошла от зеркала. Обвела взглядом обитель. Сваленные в кучу шкатулки, которым не было числа. Колыбель миров, в кольцах которой Радан сиял приятным бледно-желтым цветом. Красных уродливых пятен на нем почти не осталось. А нити судеб выровнялись и расплелись, хотя их стало меньше, чем раньше. Зеркала показывали разные уголки мира. Здесь, в обители, ничего не изменилось за те несколько часов, что бесценные Севир и Ренфилл с вьюгой вмешивались в происходящие события, заставляя людей делать то, что необходимо. Завершающий штрих сделала колыбель миров. Срастила края пропасти аж избавив Арадан от последней угрозы, таящейся в недрах планеты. Двуликая подсказывала бесценной, как управлять Мирашхором, как с помощью мрака отрезать судьбу человека, чтобы создать новую, как отслеживать события и смотреть будущее. Времени на расспросы не оставалось. Но теперь... «Я ничего не понимаю», — бесценная с ненавистью посмотрела на лезвие мрака и убрала дар в ножны. «У меня столько вопросов, и я даже не знаю, какой задать первым. Зачем я здесь? Что все это значит?» Двуликая мягко улыбнулась. «Я все тебе расскажу с самого начала. Не волнуйся, у нас достаточно времени». Богиня вернулась к зеркалу истории и шагнула за раму. Серебристое сияние вокруг нее исчезло. Бесценная встала напротив. Ноги гудели от боли, норовя подкоситься, но не могла же она сидеть, когда двуликая стоит. Пейран поежилась. Все это время она вела себя непочтительно, позабыв о манерах из-за страха и спешки. Подумать только, она удостоена чести лицезреть богиню, говорить с ней, исполнять ее волю. Другой бы не смел поднять на двуликую взгляд, а Пейран кричала на высшее существо. Странно, что молния еще не поразила бесценную на месте. Она, почувствовав, как в груди растет ком стыда, склонила голову и спросила. «Благодарю. Для меня нет высшей награды. Как мне обращаться к тебе? Великая богиня? Двуликая?» Двуликая впервые выглядела испуганной и смущенной. Она закусила губу и, преодолев неуверенность, сказала: «Зови меня как тебе угодно, потому что я не бог». Бесценная на мгновение остолбенела, но удивление быстро сменилось досадой и нарастающей тревогой. Пейран со смешком хмыкнула, глубоко вздохнула, ковырнула камешек под ногой и с облегчением села, уперев локти в колени. «Я готова. Кто ты и что с тобой случилось?»